Соня Рико. Дорогая вина, спасибо, но прощай. Как избавиться от чувства вины и жить полноценной жизнью? Лео, учителю и зеркалу для той девочки, которая живет во мне. Лотос растет из грязи. Чем темнее и глубже грязь, тем красивее его цветение. Буддистская пословица. От автора. Дорогие слушатели, я не стремилась создать учебник по психологии. В этой книге собраны практики, личный опыт и размышления, которыми я хочу поделиться с вами. Эти знания стали результатом моих наблюдений на занятиях йогой в контексте работы коучем, психологом-кинезиологом и, что самое главное, во время длинного и нелегкого путешествия к внутреннему «я». На этом пути мне пришлось пристально всматриваться в зеркало, принимать свои темные стороны и усваивать уроки самой непримиримой и строгой учительницы — вины. Главная задача этой книги — показать вам пространство, в котором вы сможете посмотреть по-новому на общение с собой, восстановить связь с внутренним светом и избавиться от лишнего груза. Если что-то из озвученного здесь будет созвучно вашим помыслам, значит, оно уже было вам известно. Это та самая скрытая под слоями самоосуждений и самокритики правда, которая всегда была в недрах вашего сознания и ждала своего часа, чтобы напомнить о вашей самоценности. В этой аудиокниге я поделюсь с вами не только тем, что мне дали образование и опыт, но и тем, что я познала, обратившись к собственным душевным травмам. Бывало, вина настолько тяготила меня, что я едва могла двигаться вперед. Именно тогда я нашла путь к спасению, погрузившись в исследование древней мудрости и вновь обретя понимание простоты и красоты повседневной жизни. Я узнала, что исцеление не означает решение проблем по мановению волшебной палочки. Мы исцелились, если стали заботиться о своих переживаниях, состраданием принимать их и по-доброму относиться к себе, несмотря на собственные несовершенства. Эта книга — в сущности, любовное письмо, адресованное той части нашей личности, которая все еще прячется, страшась потерпеть неудачу или не оправдать ожиданий. Напоминание о том, что даже после всех заблуждений и промахов мы всегда можем сделать выбор в пользу нежного отношения к себе. Ведь в конечном счете исцелиться — это не стать лучше, а научиться обращаться с собой более человечно. Мое самое сокровенное желание — чтобы эта книга помогла вам избавиться от строгого внутреннего голоса и построить внутри себя убежище, где каждая частичка вашего существа, даже та, с которой, казалось бы, невозможно примириться, принималась с любовью и пониманием. Пусть эта книга поможет вам подружиться с собой, посмотреть на себя с состраданием и осознать, что настоящая свобода появляется тогда, когда вы принимаете себя полностью и безусловно, здесь и сейчас. С любовью, Соня Рико. Развинись. Ваша задача — искать не любовь, а преграды внутри себя, которые вы ей поставили. Руми. На днях я наслаждалась лучшим раменом в Барселоне вместе с моим близким другом Франциском Миральесом, автором мирового бестселлера «Икигай», и говорила ему о главной теме моей книги — «Чувстве вины». Это происходило в китайской чайной района Грасия, волшебном месте, где всегда царит атмосфера невозмутимого спокойствия и безмятежности. Расположившись за столиком у окна, мы беседовали о жизни, книгах и наших будущих литературных замыслах. Когда я рассказала другу о книге, которую вы слушаете сейчас, он удивился, должно быть, подумал: «Неужели чувство вины испытывают столько людей, что нужно писать об этом?» С любопытством, свойственным Франциску, когда что-то по-настоящему привлекает его внимание, он спросил: «Почему ты решила заняться именно этой темой?» Я ответила, что, на мой взгляд, все мы живем с колоссальным чувством вины, которое не отпускает нас ни на секунду, хотя многие, возможно, этого и не замечают. Мы привыкли терпеть это чувство так же, как терпим надоедливый камешек, который случайно попадает нам в ботинок при ходьбе, и все никак не остановимся, чтобы избавиться от него. Для меня затронуть эту тему жизненно важно. Как терапевт и коуч, я вижу, что чувство вины нарушает внутреннее равновесие и становится одной из главных причин плохого самочувствия. В этом я убедилась на приемах с пациентами и консультируясь с коллегами. Глубокое продолжительное чувство вины побуждает к негативной самооценке, что плачевно сказывается на личных и профессиональных отношениях. Если не управлять чувством вины должным образом, оно может стать серьезной преградой на пути к личностному и духовному росту и развитию. Пока мы болтали и нам готовили лучший чай в городе, я рассказала Франциску, эксперту в достижении жизненных целей, что вина — это моя вездесущая и постоянная спутница. Помню, как ощущала ее, когда оставляла годовалого сына в яслях около работы. Естественно, он хотел быть только со мной, поэтому чувство вины терзало меня и заставляло считать себя худшей из матерей. А когда сын болел, и мне приходилось сидеть с ним дома, я думала о куче несделанной работы в офисе. То же самое происходит, когда я сажусь писать книгу. Я не могу избавиться от мыслей, что это время могла бы провести с семьей. Часть моего сознания без конца представляет, как муж с ребенком счастливо проводит вместе те драгоценные мгновения, которые для меня будут потеряны навсегда. А если я, наоборот, решаю отложить рукопись, вина в костюме суперзлодейки заставляет меня чувствовать, что я предаю заветные мечты и главную цель всей жизни. Нечего и говорить о тех случаях, когда я впадаю в крайность и делаю что-то, чего делать не хочу. Хотя, признаться, я также чувствую себя виноватой, если этого не делаю. Например, когда занимаюсь спортом, а на мне висит несколько проектов. И когда не занимаюсь спортом, погружаясь в работу. Когда решаю следить за питанием и нарушаю свои же правила. Когда кто-то из домашних болеет, а я не остаюсь дома. Когда решаю отдохнуть. Этот список можно продолжать бесконечно, но приговор будет неизменным. Всегда виновата. Выслушав все это, Франциск сказал: «Тебе и правда стоит написать книгу и назвать ее «Развинись».» Он вдруг осознал, что, возможно, и в нем тоже притаилась вина. Тогда я поняла, что это чувство похоже на аромат чая. Иногда перед заваркой чайные листья замачивают в горячей воде, чтобы все ноты аромата раскрылись. Я подумала, что точно так же чувство вины скрывается глубоко внутри. Но его можно освободить, разогрев своим вниманием и осмыслением. Именно это позволит признать его присутствие и лучше с ним справиться. Восприятие вины на Западе отличается от такового на Востоке по ряду причин. Прежде всего, из-за разницы культурных контекстов. Здесь, на Западе, мы склонны прокручивать в голове стоп-кадры наших недостатков и ошибок, занимаясь бесконечным самобичеванием. Мы живем в обществе, где ценится совершенство и успех, а любая оплошность превращается в неиссякаемый источник чувства вины. Давление, которое мы испытываем из-за необходимости соответствовать как собственным, так и чужим ожиданиям, приводит к тому, что мы думаем, будто бездарны и безжалостно казним себя. Однако в ряде восточных культур восприятие вины и ошибок совсем другое. Лама Ринчен во многих своих лекциях развивает одну и ту же верную мысль. Свобода заключается в том, чтобы учиться на ошибках и воспринимать их как приходящие обстоятельства, а не как часть нашей личности. Нет смысла терзаться из-за неудач и промахов, ведь они могут помочь двигаться по пути познания. У японцев даже есть концепт «ваби-саби» — «красота несовершенства», который стал неотъемлемой частью жизни. Такой проникнутый сочувствием подход позволяет построить более здоровые отношения с собой и окружающим миром. Чувство вины на самом деле — катализатор перемены личной эволюции, если видеть в нем не наказание, а компас, позволяющий взять курс на самосовершенствование. Я бы хотела, чтобы мы вместе разобрались, как проявляется чувство вины в нашей жизни и как преобразовать его в движущую силу личностного роста и хорошего самочувствия. Итак, дорогие слушатели, я предлагаю отправиться в путешествие с этой аудиокнигой, которая поможет вам осознать чувство вины и найти в нем опору для роста, равновесия и хорошего самочувствия. Я искренне надеюсь, что в конце этого пути вам удастся не только развиниться, как выразился мой друг Франциск, но и, что самое главное, сказать твердо и с любовью: «Дорогая вина, спасибо, но прощай».